святого Николая Чудотворца, что в Хлынове. Здесь был сперва Никольский монастырь, который упразднен. Теперь здесь храм во имя введения во храм Пресвятой Богородицы, Николая же Чудотворца Предел. Название свое имеет от городка Хлынова, лежащего близ реки Вятки. Из этого города в 1552 году, февраля 23 дня, принесена была в Москву икона святого Николая, именуемого Великолуцким, и поставлена в этой церкви. В 1556 году икона была обратно отпущена в город Хлынов, названный после Вяткой, и там находится по настоящее время. А в Москве церковь, где стояла икона, названа Хлыновской или в Хлынове. Храм находится близ Никитских ворот.